Вот это да! Вот так сюрприз! Но какой из меня депутат? Елизар, ну что вы, не понимаете? Либерал тогда шепнул мне в ухо, чтоб не сожрали. Ваксон махнул в досаде рукой и посмотрел направо. Там, рядом с ним, сидел какой-то массивный человек ближневосточного склада. Многочисленные награды полностью деформировали левую грудь пиджака. Он тогда еще не знал Налбандяна, но скоро узнает. Дальше, в том же ряду, но с другой стороны, сидел Роберт. Ваксон попытался привлечь его внимание, но тот не принимал никаких сигналов, сидел, уставившись в затылок какому-то незнакомому человеку. Был так же бледен, как Хрущев, но только без румянца. Еще дальше, почти у входных дверей, над башками трепетал хохолок Яна Тушинского. Ваксон привстал и рассмотрел острые черты лица, покрытые ей-ей высокогорным румянцем. Этот Ян умудряется и глаголом жечь, и загорать. Где? Ну, в Альпах, что ли? Настроение при виде этого глобтроттера, естественно, повысилось. Ничего страшного не случится, когда такие люди в стране советской есть. Заседание началось. С коротким вступительным словом выступил режиссер всего этого дела Килькичев. Потом с более пространными, но все-таки весьма регламентированными речами стали выступать официальные руководители творческих союзов, от художников, от композиторов, от архитекторов, от журналистов, от кинематографистов. Содержание этих ритуальных речей не доходило до Ваксона. Поймав еще у Килькичева хорошее крепкое словцо «отпор», он пытался сосчитать, сколько раз оно промелькнет в подготовленных текстах. Получалось что-то вроде дюжины по два раза на одного оратора. «Отпор клевретам тлетворного», «Отпор прислужникам», «Отпор иудушкам», ну и так далее. Завершил выступление этой руководящей плеяды поэт Петр Щипков, первый секретарь московского отделения СП. Ваксон приготовился было сосчитать и его отпоры, когда до него дошла некоторая странность. Почему выступает не генеральный секретарь Большого, то есть Всесоюзного Союза, а секретарь одного из отделений? И почему именно московского отделения? Он посмотрел вокруг и заметил, что некоторые писатели обмениваются многозначительными взглядами. Вот, в частности, и его сосед Елизар Гольцев подталкивает его локтем, явно давая понять, что хочет обменяться с ним многозначительным взглядом. Щипков, между тем, симпатичным, ласковым голосом рассказывал об успехах МО, о конференциях и семинарах, об агитбригадах, о шефских поездках на стройки коммунизма и так далее. Затем он как-то непринужденно сел на своего конька, то есть на омоложение творческого состава МО. Маститые писатели привлекаются для работы с молодыми. Начала работать соответствующая секция. В ходе этой работы мы открываем новые таланты и направляем их с нашими рекомендациями в издательства и журналы для издания стихов и прозы. Эти издания дают нам возможность организовать прием молодых в состав Союза писателей. Большая группа молодых этой осенью стала членами нашей организации, таким образом освежив наши, признаться, довольно возрастные ряды многообещающей разноголосицей. Вот в этом месте, надо сказать, в самом подходящем месте, благостная речь знатока любви и семейной гармонии была прервана какими-то грубоватыми звуками, мимолетно напомнившими музыкальную пьесу Прокофьева «Петя и Волк». Никита Сергеевич прокашлялся в микрофон, дав знать залу о существовании тромбона. «Нам не очень-то нравится ваша деятельность, товарищ Щипков!» Оратор запнулся. и в дальнейшем не смог произнести ни единой гладкой фразы.